Глава 1785. И что бы это могло значить? Шак закрыл за старейшиной дверь и выглянул в окно. Около двери стояли все те же два стражника. «Из нас будут кровь сцеживать? Или будем тут в качестве рабов работать на общее деревенское благо?» Хаджар только пожал плечами. «Моя догадка будет ничуть не лучше твоей, Шак». «И почему я не удивлен, варвар?» — скривился пустынный волк. «Что ты придумал какую-то ерунду, а нам теперь разгребать?» «Не уверен, что именно нам», — Хаджар сделал ударение на последнем слове. «А, то есть ты думаешь, что мы будем стоять и смотреть, как тебя тут освежевывать начнут?» — всплеснул руками Шак, после чего заметил, как все, за исключением пребывавшего в шоке Албадурта, смотрят на него с улыбкой. «Что? Я просто не вижу у нас тут целой армии, и терять еще и варвара, пока мы находимся на незнакомой территории, провальный план». На этом все замолчали. Каждый прекрасно понимал, что ситуация патовая. Никто даже не пытался озвучить что-нибудь вроде «попытаться сбежать» или «взять в плен старейшину». Все упиралось в тот факт, что Летея застонала, а Албадурт скрипел костылями. Куда они с этими двумя побегут? А даже если и захватят в плен Арада, то не слишком много наторгуют. При отсутствии клятвы реки мира никто не сможет гарантировать, что у них получится обменять жизнь Арада на лекарство для Летеи. Не говоря уже о том, что если бы сестра Арада могла, то и так, скорее всего, уже бы помогла. «Проклятье!» — выругался Шак, озвучивая общие мысли. До самого вечера в доме почти не звучало слов. Только иногда кто-нибудь обменивался мыслями или какими-нибудь совсем бредовыми идеями из области «А может, мы можем заставить Арада рассказать, где волхвы?» При том, что никто не гарантировал, что, опять же, Арад их не обманет, или то, что он в целом знает, где те находятся. К вечеру решили выставить дозор, и впервые за многие века в этом действительно имелась необходимость. Хаджар позволил себе небольшую улыбку, заметив, как весьма размашисто клюют носом Шак, Артеус и даже Албадурт. Гном захрапел первым, следом отрубился Артеус, заснул, положив голову на кровать рядом с женой. А Шак какое-то время храбрился, обещая сменить генерала через пару часов, а затем засопел. Хаджар не сомневался, что даже при очень большом желании он не сможет в ближайшее время разбудить товарищей. Их небольшие дремы в приграничных горах, легко заменяемые медитацией, не шли ни в какое сравнение с полноценной необходимостью отдыха. Генерал же, достав трубку, приоткрыл окно и закурил, выдыхая ароматный дым в сторону их то ли надзирателей, то ли стражей. Ни раз и ни два за этот короткий вечер Хаджар замечал, как на улице появлялись люди, несущие в руках далеко не дары. Но каждый раз стоило им собраться больше 10 человек, как к двум воинам у входа в дом появлялось еще несколько товарищей, и толпа расходилась. Северные законы. Мысли о похищении Арада, побеге или чем-то в этом духе Хаджар рассматривал скорее с иронией. Нет, в своей жизни он совершил достаточное количество бесчестных поступков, за которые однажды ответит перед праотцами. Его руки были не то что по локоть в крови, а этой самой крови набралось бы столько, чтобы утопить в ней десяток таких же генералов. Но всему есть своя мера, в том числе и тому, сколько могла выдержать совесть, душа, честь Хаджара. Он не знал, сможет ли выдержать еще одного такого «пс», прозвучало из тени. «Эй, пс! Земля вызывает Хаджи. Хаджи, ответь. Связь зашифрована, если что». Генерал обернулся, ожидая увидеть своего старого знакомого, но вместо завернутой в дырявый плащ серокожей фигуры в широкополой шляпе на плече Албадурта сидел маленький, едва заметный комочек чужого страха. Комочек с лицом Хельмера, очень миниатюрным и даже в чем-то милым и забавным. «Ой, только не надо этого умиления, Хаджи!» — скривился комочек. «Сюда сейчас река мира просачивается, как кровь из... Можно без сравнений?» — перебил генерал. Хельмер на какое-то время серьезно задумался. «Мне больше нравилось, когда ты не вел себя, как не знавшая мужского тела барышня. А мне больше нравилось, когда ты пытался сделать вид, что не знаешь мира Земли», — парировал Хаджар. Демон нахмурился, что, учитывая его облик, едва не вызвало у генерала приступ гомерического хохота. Такое впечатление, словно он разговаривал не с одним из могущественнейших созданий безымянного мира, а с детским рисунком. «Я уже говорил тебе, дружище, что не существует иных миров, кроме безымянного», — тяжело произнес Хельмер. «А-а-а», — помахал трубкой Хаджар, — «разумеется, все именно так. И именно поэтому, если я сейчас начну говорить на русском, ты меня не поймешь». «Пойму», — не стал спорить демон. «И ты однажды тоже поймешь, но сейчас не об этом. Я пришел спросить». «Спрашивай», — спокойно разрешил Хаджар. В эту же секунду комочек увеличился в размерах с бутона розы до головы медведя и, вспыхнув алым взглядом, заорал прямо в лицо генералу. «Какого хрена, Хаджи? Я оставил тебя всего на пару недель, а ты умудрился сравнять с землей устои сотни эпох?» Генерал постучал ладонями по ушам, пытаясь восстановить слух, после чего посмотрел на мирно спящих товарищей и выглянул за окно, где, опираясь на стену, дрыхли стражи. «Обидно», — фыркнул комочек страха. «Пусть я и могу здесь сейчас присутствовать лишь тысячной своей долей, этого достаточно, чтобы усыпить всю деревню. Сейчас мой час, Хаджар. Ночь. Время снов и видений. Тебя Арат покусал? Откуда такая высокопарность?» Комочек приоткрыл глаза от удивления. «Серьезно? Я не ослышался? Безумный генерал пытается надо мной пошутить?» Хельмер сделал вид, что утирает слезу. Для этого он отрастил маленькую ручку, утеревшую красные глаза. «Как быстро он вырос! Аж гордость берет. Глядишь, скоро перейдет с браги на вино, а с целебата на хотя бы продажных женщин». Хаджар демонстративно поднял запястье, где покоился его обручальный браслет. «Я поторопился», — вздохнул демон. «Пациент скорее мертв, чем... Ладно, все это лирика. Ты мне лучше скажи, зачем тебе понадобилось ломать лабиринт, и как ты вообще это сделал?» Хаджар уцепился за последнюю оговорку. «А разве это невозможно?» «Ну, возможно, конечно, если ты яшмовый император, князь демонов или кто-то сравнимый по масштабам силы. Видишь ли, дорогой мой Хаджи, лабиринт питался не только от реки мира и запертых в нем пленников, а... Впрочем, это будет очень долго и сложно». Хаджар не стал спрашивать, откуда демон столько знал об одном из творений горшечника. Если верить легендам, то именно повелитель ночных кошмаров обманул горшечника, заставив того создать алую сферу, и более того, являясь отцом горшечника и обладая столь огромной силой, Хельмер явно имел свои способы наблюдать за сыном. Но лезть в семейные дрязги древних генерал не собирался. Своих проблем хватало. «Так что давай», — продолжил Хельмер, — «дорогой мой Хаджи, ты сейчас, перед тем, как хвастаться овладением правила, Все мне подробно и в деталях расскажешь о том, что произошло в лабиринте. А ты разве не планировал, что все произойдет именно так? Планировал? Я, о вечность, планировал, что ты спокойно его пройдешь и окажешься здесь, где из-за возвращения к бытности смертным окажешься вынужден осознать правила, чтобы не растерять свои и без того крохотные силы. Но ты все опять решил сделать далеко не через самое приятное место. И, что удивительно, Хаджар даже ему верил и потому начал свой рассказ.